Женщина холодно взглянула на Дронго через стекло своих очков. Оправа была красивая и очень дорогая. «Я не прислушивалась, я работала». «У вас сохранились записи вчерашней стенограммы?» «Конечно. Но я не столько стенографировала их разговор, сколько работала над проектом, который мне диктовали по очереди дипломаты». «Кто предложил остаться еще на один день?» «Члены делегации ООН. А кто именно?» «Я не помню». «Но момент, когда решили остаться, вы помните?» «Конечно, французский дипломат сильно возражал, но его уговорили». Потом из кабинета вышли Всеволод Игнатьевич и Костин, а Арсенов остался работать с дипломатами. «Они вышли вместе?» «Нет, сначала Всеволод Игнатьевич, а потом почти сразу Костин. Да, буквально сразу за ним». «А Михаил Аркадьевич вообще не выходил из кабинета во время переговоров?» «Один раз выходил, когда вернулись двое других. Он отлучился на минуту. Я еще в этот момент поменяла свою ручку». «Вы точно помните, что он выходил?» «Да, точно. Скажите, Мухина, где вы достали такую красивую оправу? По-моему, такие здесь не продаются». Женщина чуть покраснела. «В Греции», — ответила она, — «мы отдыхали прошлым летом в Греции». «Ваша зарплата около $200, — напомнил Дронго, — «и у вас есть сын. Каким образом вы умудрились откладывать на Грецию?» Она сердито посмотрела на него, покачала головой. «Я думала, советские времена уже прошли». «Вы не ответили на мой вопрос». «Вообще-то я не должна отвечать, но отвечу. Мой бывший муж, отец мальчика, очень состоятельный человек. Он и оплатил нашу поездку и выдал нам деньги на расходы. Если хотите, я дам телефон его офиса, вы можете все проверить лично». «Спасибо», — поблагодарил Дронго. «Я все понял. Извините меня за вопрос». Она поднялась и вышла из кабинета. «Все пятеро», — подвел итог министр. «Вы можете сейчас что-нибудь сказать?» «Пока нет. Мне нужно еще раз посмотреть личные дела всех пятерых. И заодно сверить их с теми данными, которые придут на террористов. Я не сомневаюсь, что среди них есть кто-то, кто знает одного из ваших сотрудников лично и связан с ним напрямую. Теперь уже ясно, что звонили именно отсюда. 2 часа назад вы готовы были подозревать и президента, ворчливо напомнил министр, а сейчас уверяете, что кто-то из наших сотрудников действует заодно с бандитами. Это еще нужно доказать. Поэтому я и попросил еще 1 час, невозмутимо сказал Дронго. Я могу сказать, на чем основано мое убеждение. На 2-м телефонном звонке, который неизвестный сделал из телефона автомата, расположенного рядом с министерством, кто-то из ваших сотрудников сегодня умудрился позвонить террористам еще раз. «Когда это было?» — оживился Семен Константинович. «Может, мы проверим через дежурных милиционеров?» «Не получится», — возразил министр. «Сегодня вечером на работе задержалось много сотрудников. Они выходили и входили в здание, пользуясь своими удостоверениями. Они не обязаны были отчитываться перед милиционерами обо всех своих передвижениях. Нет, это ничего не даст». «Правильно».